Позитивные утверждения высвобождают творческую силу. Произносимые слова оказывают колоссальное воздействие на чувства, настроение, уверенность и жизненный опыт. Ранее мы говорили, каким образом негативные утверждения программируют нас на неудачи, разочарование, бедность, душевное смятение и плохое здоровье. Так каково же решение? Оно не такое уж сложное. Просто примените на практике обратный процесс. Наполняйте разум сильными словами или утверждениями. Приведенные ниже утверждения описывают ваши сильные, а не слабые стороны, сосредоточивают разум на положительном, а не отрицательном, определяют, кто вы есть и что можете. Используйте данные или аналогичные утверждения для программирования подсознания и создания жизни своей мечты.